Вдова сенатора Тулия Валерия утверждает, будто Мелиан, прошедший ночью в присутствии нескольких свидетелей, дал ей обещание, которое по закону обязывает его жениться. И фактически он сожительствовал с ним.